В народе пронесся сначала глухой ропот, потом все громче и громче раздались крики. «Королева! Где Изабелла Бурбонская? Она должна быть свидетельницей!» На казни не присутствовало ни одного члена королевского двора. Страх ли помешал королеве явиться в Мадрид на казнь? Не прибавилась ли к ее жестокости еще и трусость? Когда герцогиня де ла Торре в черном бархатном платье взошла на эшафот, раздались громкие рыдания женщин и крики мужчин. «Смотрите, она умирает за герцога и за нас! Она не дрожит и не робеет! Слава мученице! Слава герцогине де ла Торре!» Энрика выглядела бледной и осунувшейся, а черное платье делало ее еще бледнее. Но прямая гордая осанка не выдавала в ней страха. Ее благородное лицо было прекрасно, и мысль, что эта полная жизни женщина должна принять смерть от руки палача за своего мужа и отечество, тронула бы самое черствое сердце. Граф Теба также без робости вошел по ступеням, священники и монахи разместились вокруг плахи. Вермудес последним занял свое хорошо знакомое место. Один из судей выступил вперед и прочел смертный приговор графу Теба и герцогине де ла Торре. Это были те давно уже известные слова, слышанные нами при казни генералов Леона и Борза. Гробовое молчание последовало за этим чтением. Все глаза обратились на Энрику. Даже после смерти, по воле ненасытной Изабеллы, ее ожидала ужасная участь. Тело несчастной должны были выбросить на дорогу, по которой пойдет Сирана. «Палач», — сказал чтец королевского приказа, обращаясь к Вермудесу, уже взявшему свой красный футляр. «Палач, исполняйте свою обязанность». Вермудес забрал бумагу, начинавшуюся словами «от имени королевы», с подписью и печатью внизу, потом открыл красный футляр, показалась блестящая секира. Старый палач с невозмутимым лицом попробовал лезвие и опустил топор на пол. Раздались громкие рыдания, достигшие слуха Энрики. Она повернулась к толпе и сделала знак рукой, как будто прощаясь, просит не увеличивать тяжести ее последнего часа. «Донна Энрика Сирана, герцогиня де ла Торре», — сказал Вермудес с громким голосом. «Молитесь!» Рамира стоял около ступеней и старался сдержать дрожь. Что, если он призовет на помощь этот народ, который, видимо, ожидал только минуты, чтобы избавиться от нечестивого сонма людей, подавлявших его? Что, если он вдруг подаст знак к освобождению герцогини? Руки его тряслись, дыхание замерло. Энрика стала на колени, она не допустила подходившего священника, прошептав, что хочет молиться одна. Несчастная женщина подняла руки к освещенному вечерней зарей небу и обратила туда свое прекрасное лицо. Энрика долго стояла колено преклоненной, народ тоже молился. Потом она спокойно поднялась. «Снимите платок с головы и шеи и положите на плаху», — сказал Вермудес, не желая, чтобы слуги прикасались к живой. Им принадлежало мертвое. Слуги уже получили приказ вытащить изувеченный труп на большую дорогу. Рамира отвернулся. Женщины и дети закрывали лица с громкими воплями. Еще несколько минут, и герцогиня де ла Торре станет жертвой палача. Патер и Санте-Мадре выслушали с удовлетворением последние слова Вермудеса. Теперь проклятая супруга Сирана и сам он будут уничтожены. В ту минуту, когда Энрика, все еще стоявшая прямо и гордо, подобно королеве, снимала черный платок, послышались звуки труб и рожков. Народ умолк, некоторые бросились туда, откуда доносился шум. «Встаньте на колени», — сказал Вермудес, заметивший знак судьи. «Не медлите более». «Стой! Стой!» — раздались вдруг голоса. «Остановите казнь! Прочь, секиру!»